способность воодушевлять. Только то пламя, которое горит, может зажечь других. Для этого требуется три компонента – мотиватор, мотив и те, кого мотивируют. Но не бывает мотивации без большой цели. Чтобы воодушевить людей, прежде всего вы сами должны быть тем человеком, который верит как в себя, так и в стоящие перед ним и перед его сотрудниками цели. Только тогда вы можете передать и укрепить эту веру в других. Вы можете испытывать огромные трудности и проблемы, но до тех пор, пока вы верите во все предпринимаемое вами и в свое будущее, с вами ничего не может случиться. Первое. Воодушевление дает возможность обрести веру и убеждение. Второе. Воодушевление побуждает человека к действиям. Третье. Воодушевление помогает вам достичь своих целей. Четвертое. Воодушевление преобразует негативные моменты в позитивные. Пятое. Воодушевление привлекает к вам окружающих. Шестое. Вслушивайтесь в речь собеседника с воодушевлением. Седьмое. Воодушевление – это тот ключ, который открывает все двери. Восьмое. Воодушевление лишает приказ жестокости. Девятое. Воодушевление – способ воздействовать на других людей, не доминируя над ними. Десятое. Воодушевление ведет к тому, что вы раскрываете свои карты. Одиннадцатое. Способность вдохновлять – это тот лазерный луч, который заставляет светиться положительные аргументы. Двенадцатое. Посредством воодушевления вы можете придать мыслям и чувствам других то направление, которое вас устраивает. Тринадцатое. Воодушевление пробуждает воодушевление и уверенность. 14. Воодушевление заинтересовывает и пленяет людей. 15. Воодушевление не допускает скуки. 16. Воодушевление – это средство внушить другим, что вы хотите им помочь. 17. Воодушевленный человек не проводит никаких сравнений. 18. Воодушевление придает вам блеск. 19. Воодушевление – это признак того, что вы не ведете двойную игру. 20. Кто умеет воодушевить других, может отказаться от принуждения. Подумай об эмоциональной настройке накануне дня собеседования. Мне хорошо помогает насвистывание известного марша Высоцкого – повыжженное равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». А сейчас еще один абзац о воодушевлении. Тот, кому доводится попасть в тюрьму, в милицию или в рабство, очень скоро научается не показывать надсмотрщикам приподнятое состояние духа, ибо это чревато увеличением нормы выработки, усилением прессинга до тех пор, пока твоя бодрость не перестанет раздражать охраняющих тебя гоблинов. И многие меняют тактику выживания. Но мне не приходилось встречать людей, понимающих, что воодушевление просто необходимо демонстрировать друзьям. Плач в жилетку приятелей окружает тебя их общей аурой соболезнований. Подчеркнутое воодушевление даже в случае безработицы скорее подтолкнет друзей к мысли о том, что именно тебе стоит дать рекомендацию к их влиятельным знакомым, твоим потенциальным работодателям. И на этом покончим с воодушевлением, поскольку о нем можно написать отдельную книгу, что я сделаю как-нибудь позже. Кстати, люди не любят больных, но жалеют нищих. Обязательно постарайся предоставить работодателю такое видение своей будущей работы, которое соответствует его взглядам и планам в отношении тебя. В этом без предварительной разведки не обойтись, так что трезво оценивай наживку, которую тебе предлагают проглотить. Если при трудоустройстве работодатель апеллирует к нематериальным мотивам – здоровье, безопасность, профессиональное удовлетворение – значит, тебя хотят купить подешевле. Если апеллируют к твоему корыстолюбию, тебя уже купили. И очень дешево. Корыстолюбие всегда самый выигрышный козырь торговца работой. Чувство противоречия непреодолимо, независимо от силы личности, вступившей с тобой в контакт. Именно на нем основывается одна игра, в которую можно сыграть с работодателем. Игра с формированием его контрмнения. Я ему честно говорю, я человек ядовитый. Он кивает, но думает, шутник и рубаха парень. В ходе разговора, естественно, уделять внимание смыслу слов и сути фраз. При этом главное – не перестараться. Объясняю. Насколько серьезно ты относишься к этой книге? Активизировал ли я этим вопросом твое внимание? Если да, то до этого оно было обострено отнюдь не до предела. Понимаешь, к чему я клоню? В большинстве случаев твои собеседники относятся к беседе, если не халатно, то, по крайней мере, обыденно. Если ты не дашь повода собеседнику насторожиться, то его речи обыденными и останутся, невыверенными, непросчитанными, со случайными словами и образами. И пока он говорит на обыденном уровне, работа над слогом и словом практически отсутствует. Поэтому смысл найденных им слов не будет ключевым, а суть его фраз останется пустой. Главное из того, что он хотел бы тебе сообщить, останется за рамкой разговора. И настрой беседы при этом гораздо важнее содержания всего, что произнесено. Вчувствуйся в его речь. Но этого мало. Плавное течение его монологов оборвется, если сказанное будет уходить в пустоту. К нему должно возвращаться эхо, поэтому будь не только слушателем, но и резонатором. Отрази его настроение и продемонстрируй лояльность зеркала. Если угодно, гипнотизируй его. Используй возможности богатого и образного языка. Твое воздействие на собеседника должно быть таковым, чтобы он поверил – ты таков и с другими. Если ты можешь произвести впечатление на работодателя, он поверит, что ты сможешь произвести впечатление и на покупателей, клиентов, партнеров. Не стесняйся подтолкнуть его к этому выводу. Во время трудоустройства выгодно отодвигание ответа на вопрос о желаемой зарплате с подчеркнутым интересом к самой фирме. Эффект аналогичен тому, как клиенты искусных продавцов, всучивших им в руки товар, уже не могут выпустить его из рук. Сегодня товар ты. Дай почувствовать тебя, как состоявшееся отличное приобретение. Минуты, и вот к тебе уже привыкли, тебя уже успели оценить, уже примерили платье голого короля, которое ты сшил им из ткани своего шоу. Но выгодно подать себя – это еще не верх искусства шитья платьев для голых королей. Настоящий инт-пошив – это показать, насколько твои таланты и навыки полезны именно здесь, в королевстве именно этого короля. Заметь, следует демонстрировать не то, сколь легко адаптировать твой опыт к специфике конкретной фирмы. Лучше сразу говорить о том, что ты всю жизнь готовил себя именно для этой фирмы.